«Пора ужинать, мисс Агата. У меня есть для вас маленькая новость». «Новость? Какая?» «У вас теперь есть маленький племянник». «Племянник? Но он не должен был появиться раньше октября». «Ну, не всегда же все бывает так, как мы думаем», — сказала Алиса. «Пойдемте же». Я пошла домой и в кухне нашла бабушку с телеграммой в руке. Я забросала ее вопросами. «Какой из себя ребенок? Почему он появился сейчас, а не в октябре?» Бабушка парировала мои вопросы с истинно викторианским искусством. Думаю, что, войдя в кухню, я прервала ее беседу с Джейн на акушерские темы, потому что они обе резко понизили голоса и шептали что-то вроде. Один доктор считал, что надо дать ей потрудиться, но другой настоял на своем. Все это звучало таинственно и интересно. Я полностью сосредоточилась на племяннике. Бабушка разделывала баранью ногу, когда я спросила ее. «Но на что же он похож? Какого цвета у него волосы?» «Наверное, он лысый. Волосы вырастают не сразу». «Лысый», — повторила я разочарованно. «А у него красное лицо?» «Скорее всего». «А какого он размера?» Бабушка подумала, перестала резать мясо и отмерила расстояние ножом. «Такой». Она ответила мне с абсолютной уверенностью человека, который знает, о чем говорит. Ребенок показался мне очень маленьким. В то же время это заявление произвело на меня такое сильное впечатление, что абсолютно уверена, если бы психиатр попросил меня назвать ассоциацию и в качестве ключевого слова произнес «ребенок», я тотчас ответила бы «нож для разрезания мяса». Интересно, какой фрейдистский комплекс приписали бы мне в связи с таким ответом? Племянник очаровал меня. Мэтч привезла его в Эшфилд спустя примерно месяц, а когда ему исполнилось 2 месяца, его крестили в старой церкви в Торе. Так как крестная мать малыша Нора Хьюитт не могла присутствовать на крестинах, мне разрешили держать ребенка на руках и быть ее представительницей. Я стояла рядом с купелью, преисполненная гордости, а Мэтч нервно поддерживала меня за локоть, чтобы я случайно не уронила племянника. Мистер Джейкоб, наш викарий, которого я прекрасно знала с тех пор, как он готовил меня к конфирмации, замечательно умел крестить. Он окроплял святой водой верхнюю часть лба и легонько покачивал ребенка, чтобы он не плакал. Племянник был окрещен Джеймсом Уотсом в честь отца и дедушки, но в семье его называли Джеком. Меня все время обуревало нетерпеливое желание, чтобы он поскорее вырос, и я смогла бы играть с ним, потому что на данный момент он в основном занимался тем, что спал. Какое счастье, что Мэтч приехала домой надолго. Я рассчитывала, что она будет рассказывать мне разные интересные истории и внесет разнообразие в мою жизнь. Своего первого Шерлока Холмса, голубой карбункул, я услышала от Мэтч, и с тех пор одолевала ее просьбами рассказывать еще. Больше всего я любила голубой карбункул, а еще союз рыжих и 5 апельсиновых косточек. Хотя и все остальное тоже нравилось мне. Мэтч была великолепной рассказчицей. Перед тем, как выйти замуж, она начала писать сама. Некоторые из ее рассказов были опубликованы в «Ярмарке тщеславия». Напечататься в этом журнале считалось большим литературным успехом, и папа страшно гордился дочерью. Она написала серию рассказов, посвященных спорту. «Шестой мяч в молоко», «Мимо», «Касси играет в крокет» и другие, очень остроумные и увлекательные. Перечитав их 20 лет тому назад, я подивилась, как же хорошо она писала. Интересно, продолжала бы она писать, если бы не вышла замуж? Думаю, Мэтч никогда не рассматривала себя всерьез как писательницу. Скорее, она предпочла бы стать художницей.